чувство, способное уравнять всю эту помесь переживаний. Тогда зерно в его груди, прораставшее желанием строя, равновесия, гармонии, вдруг полностью и пышно раскрылось. Должно же было жить в Никите сознание, отличавшее его от мальчугана, которого впервые посадили верхом на лошадь. О, он не только хотел найти выражение своим чувствам, он был исполнен силы, чтобы сделать это. И вот ощущение избытка этой силы, восторг обладания ею, толкнул Никиту с новым приливом вперед. С того момента, как он пришел в сад, его преследовали, ни на секунду не отступая, звуки. Он приближался к ним. Они обступили его плотнее, ближе, и теперь он находился в их средоточии. Лука ревела, завывала, бурно неистовствовала над его головой. Самая мощная волна звуков катилась на уровне человеческого роста. Она определяла собой ритм бурного движения. Стволы гудели, попеременно ослабляя и усиливая напор прекрасно связанных и ясных звучаний. Где-то в вершинах деревьев, в сплетении тончайших веток, гнездились струнные оркестры, согласно обменивавшиеся завершенным мотивом, повторявшие его на разной высоте в бесконечном разнообразии тембров. И еще выше, к суровой холодной пелене серого неба, над деревьями, над лукою, плыла охватывающая, всепоглощающая звуковая ясность. Никита услышал эту верхнюю музыку лишь тогда, когда понял, что вокруг него бушевал не лесной шум, а стройное, расчлененное на тысячи инструментов, единое согласие. И эта верхняя, покрывавшая собой весь хор музыка, едва уловимая кристаллическая ясность, четко выражала мысль величайшей из песен, какую мог себе представить Никита. Он увидел все здание, вздыбленное над землею осенним ветром. Оно было совершенно. Десятки, сотни оркестров складывали его, воздвигали в единую и единственную симфонию, и последняя, наивысшая часть симфонии творилась, создавалась перед лицом Никиты. Он кинулся бежать. Как в детстве, его хлестали, били, жгли острые сучья, длинные жгуты хмели. Ему хотелось, чтобы боль была нестерпимой, чтобы холод, опалявший его лицо, пронзил ему грудь. Он распахнулся, поднял руки, закрыл глаза. Сквозь веки просвечивали метавшиеся в нагромождении красные огненные круги. Вдруг он увидел себя за высоким пультом. Он шире распахнул руки, взметнув ими, как крыльями. Музыка покорно повиновалась ему, взбираясь на страшную высоту, захватывая, подчиняя себе все больше и большее пространство. Колонны зала раскачивались перед ним в учащающемся темпе. Темп просто неудержимо, переходя в пляску, в смятении огненных языков. Никита дирижировал в колонном зале. Колонный зал сотрясался невиданным оркестром. Дирижер исступленно бил крыльями, крылья несли его. Вдруг он обернулся к слушателям и крикнул изо всей силы: «Пожар! Пожар!» Тогда тысячи людей бросились к выходам, колонны закачались в огненных красных кругах, а дирижер развел своими крыльями над человеческими криками, над пламенем пожара, и крики, пламень, корчившиеся в огне инструменты, послушно соединились с могучей ясностью невиданного оркестра. И дирижер мчался по зарослям ревевшей, бушевавшей луки дальше и дальше. Внезапно что-то ударило Никиту в поднятые руки. Он открыл глаза. Громадный сук тянулся над его головою, поперек пути. Никита ухватился за него, подтянувшись на руках вверх всей тяжестью тела, и всей тяжестью тела, придавленного оборвавшимся суком, рухнул на землю. Музыка рвалась и взвивалась в высоту. И тогда Никита испустил бессвязный продолжительный крик, как дикарь, как мальчишка. Он лежал на спине, прижатый тяжелым корявым суком, руки его ныли от боли, и усталая неподвижная улыбка на лице была блаженна, как у безумца. Дыхание становилось ровнее, биение сердца медленно приближалось к обычной неощутимой беззвучности, но боль в руках засела прочно, и в ней сосредоточилась вся музыка, собравшись в крупицу, как огромные объемы воздуха, сжатые в каплю жидкости. Он понес эту